Ты че, приятель, где работаешь? Струйк. Что делаешь? Куру. Как куру? Так и куру. Прихожу работа, раствор бар, раствор есть, кирпич йог нет. Прихожу мастер, что делать? Нечего делать. Как нечего делать? Перекур делай. Хорошо, утром тартам, по-татарски будет, сижу, куру. Дальше машина перевозит кирпич. Кирпич бар, кирпич есть, раствор йог, засохнул. И что делать? Курить. Утром тартам. Сижу, куру. Дальше машина перевозит кирпич, привозит раствор. Работать можно. Нельзя. Почему? Обеденный перерыв. И что делать? Курить. Утром тартам. Прихожу завком. Шайтан, такой работа. Что это, шалтай-болтай получается? Я думал, я пользу приносить буду. Государству пользу, себе пользу, стройка буду работать. Свежий воздух. Какой свежий воздух? Вредный цех получается. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, не кирчи, мы тебе квартир дадим. Не надо мне квартир, я честный человек, я в собрании выступать буду. В общем собрании выступал, товарищи говорил, дальше я рот открывал, председатель собрания закрывал, перекур объявлял. Все курили, я за грудку хватался, меня голова циркулем пошла, я упал, мне циклифосовски привезли. Профессор, меня слушайте, у тебя очень опасная болезнь, перекурить называется. Срочная операция. Положили меня на стол, на морде лесов хлороформа. Считай, считаю. Раз, два, три, одну минуточку. Профессор, скажи, у тебя ножик есть? Есть. Три, четыре, одну минуточку. Профессор, у тебя иголки есть? Есть. Пять, шесть, семь, одну минуточку. У тебя нитки есть? Есть. Почему спрашиваешь? Я спрошу, почему? Ты меня разрежешь? Тебе зашивать надо будет. Тебе нитки не хватит, за нитками пошлешь, перекур устроишь, а помирать могу. Тихо, тихо, тихо, тихо, спокойно, у нас УСО есть. Почему такой? Доктор, операции и УСО есть. У нас тоже операции. Почему у нас это нет, того есть, это нет? Думать надо. Соображать. Тогда будет один большой порядок, один маленький перемен.